Да. Ну вот. Но Адаму было заповедано, и тем через заповедь дана свобода. Ему дана была свобода стать на сторону Бога, победить тем самым сатану и обрести богоподобие, которое выразилось бы в блаженной вечности. Или, как ему Бог говорит, иначе смертью умрешь. Нам все понятно. Не будет тебе богоподобия. Вот, теперь и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Значит, что-то ему все-таки, что-то за нехорошо такое, да? Нехорошо быть человеку одному. Опять-таки, быть в данном случае не совсем правильно, прибыть, остаться, да, человеку одному. Видимо, в этой, вот, в этом огороженном месте, в Эдеме на востоке, который Адам должен был возделывать и охранять, да, хранить, это значит охранять, да, такое прекрасное еврейское слово «шамар». «Шамар». Так в Библии часто такое очень положительное значение имеет, да, там стражник на страже, да, на божественной страже, богоглаголевый Аввакум мы поем, да, достанет с нами и покажет светоносный ангел. Вот, это стража, это, от этого слова происходит, да, и вообще вот это, как бы сказать, внимательность такая, да, блажен, кто бдит и стережет, и сохранит свои одежды, да? Да, вот сохранит свои одежды тоже. Вот это сохранение одежды там в апокалипсисе, да, блажен, кто стоит на страже и сохранит, ну, бодро сторожит и сохранит свои одежды. Сохранит свои одежды, это такой был, ну, еврейский термин для стражников храма Соломонова и второго храма, да, которые ночью должны были сторожить, а начальник стражи обходил и смотрел, кто спит. Да? Вот. И кто спит, тому зажигали одежду. Вот так. Да. И все, он не сохранил, не сгорел. То есть, ну, он может не сгореть сам, но позор. Он... Ему зажгли одежду. Да, и вот апокалипсис, он, который все время у него аллюзии такие на храмовое действие, явно, что Иоанн очень глубоко знал, явно из собственного опыта, наверное, сам был священником, по всей видимости, да, вот, и знал храм и его, так сказать, порядки. Да, там в апокалипсисе все время такие вот аллюзии на внутреннюю жизнь храма. Почему Иоанн, вот вы помните, да, что когда Христа привели к Каяфе, да, то Петр остался снаружи, а Иоанн вошел, потому что был знаком там преддвернику, он мог войти. Да, то есть он был вхож вот во все эти храмовые дела и даже к первосвященнику во дворец. Да. Ну вот, значит, Адам должен был вот таким образом хранить. То есть явно кто-то мог и поджечь вот его, чего-нибудь там ему, да, его раю. Вот, теперь, значит, помощница. Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Значит, ну, слово, русское слово «помощник», оно, конечно, не совсем отражает то, что здесь имеется в виду, потому что помощник может всякий быть, там, картошечку почистить, да, там, на кухне помочь, по хозяйству, там, в магазин сбегать, вот. Но здесь имеется в виду не такой помощник, да. То слово, которое употребляется здесь в отношении помощника, обозначает ратного друга, соратника. Соратника, да, то есть русское слово «соратник», оно как раз несет в себе такую рать там какую-то, да. То есть это такая военная подруга ему нужна была. Да? А? Что? Дружина, да, дружина такая, да. Дружина. Да, да. Правильно. То есть Господь ему творит. Так. Да, да, конечно. Да, да, да, да, да. Да, это во многих славянских языках. По-сербски тоже человек, значит. Ну вот Адам тоже, значит, да, человек. Так вот.